Дэвис задумался. «Может быть, завтра они будут в перроне? Дело идет к развязке. Чем Вейган лучше Гомелена? Люди разные, но установка у них та же. Цепляются за прошлое, не хотят понять, что времена другие. А заправляют бездарные фигляры». Он вспомнил разговор с Тесса. «Военные должны стушеваться. Немцы могли уже взять Париж. Они хотят уничтожить живую силу. Даст ли что-нибудь завтрашняя операция? Кругом трусы вроде Виньо. А сколько среди них предателей?» Он повернул стрелку на Париж. Диктор приподнятым голосом сообщил. «Сегодня Черчилль заявил, руководители Франции дали мне торжественное заверение, что бы ни случилось, французы будут сражаться до конца». Девиссе усмехнулся. «Кто это ему обещал? Может быть, Тесса?» «Ну да», — сказал с пафосом, — «будем сражаться до конца». А сам убежал со своей дамочкой, как этот префект. «Одно ясно, армия должна сражаться до конца, а они не хотят сражаться. О чем мечтают Пикар и Львиньо? О капитуляции. Нужно подать пример, умереть на посту. Пусть внуки узнают, что в этот окаянный год были настоящие французы». Девиссе вспомнил лейтенанта в очках. Что-то подступило к горлу. Для себя Девиссе хотел одного — достойной смерти. Машинально повторил слова молитвы, как повторял их ребенком перед трудными экзаменами. Он не заметил, как они въехали в перрон. Адъютант сказал: «Странная история. Они помещались в школе». Спросить было некого. Городок будто вымер. Наверное, боятся бомбардировок. Вывалившиеся внутренности дома мешали проехать дальше. Генерал вышел, осмотрелся. Из ворот выглянула старуха. «Бабушка, вы знаете, где здесь живут военные?» Женщина показала на мэрию и заплакала. Девиссе прошел по пустым комнатам. На полу валялись бумаги, шлемы, подсумки. Он послал адъютанта на розыски, а сам решил подождать. Сел на большой стол, покрытый черной клеенкой. Рассеянно поглядел. Чье-то метрическое свидетельство. Снова задумался. Увидал свой домик в Валянсе. Внучка, его любимица, играет с котенком. Больше он их не увидит. Осталось одно — достойно умереть. Он с трудом открыл глаза, засыпал от усталости. Перед ним стояли немцы. Офицер, несколько солдат, у немецкого полковника был шрам на щеке, поблескивал монокль. На ломаном французском языке он сказал нагло, осклабясь: «Если не ошибаюсь, генерал Девиссе, честь имею засвидетельствовать глубокое уважение». Была измена. Смерть — недостаточное наказание за совершенные ошибки. Помните, наши солдаты умирают на поле битвы. Мы уничтожим трусов и предателей. Если Францию может спасти только чудо, я верю в чудо. Когда Рейно кончил, сенаторы вежливо зааплодировали. Это были старые опытные политики. Они понимали, что кабинет скоро полетит. А Фуже в ложе для депутатов плакал. Журналисты посмеивались, глядя на бородатого мечтателя, который вытирал глаза турецким платком. Тесса садился в машину, когда его схватил за руку Фуже. «Мне надо с тобой поговорить. Рейно хорошо сказал, была измена. Смело, откровенно. Удар бича. Теперь надо действовать». Все последние дни Тесса жил как в лихорадке, переходя от беспечности к глубокому отчаянию. Известия были противоречивыми. Одни говорили об удачных контратаках, другие предсказывали падение Парижа. Петен уверял, что армии больше нет. Остались отряды, не связанные друг с другом. Мандель доказывал, что можно сопротивляться. Министры то решали покинуть Париж, то заявляли, что ничто не угрожает столице.